Глава 5. «Сонь, ты с ума сошла?» Алина, моя коллега и подруга, округляет глаза. «Ты специально залетела от Нажинского?» С Алиной мы познакомились в Москве в компании «Гео Горинвест», гендиректором которой и является Нажинский. Она тоже там стажировалась, но не вытянула и ушла. А потом мы с ней встретились через 2 года в Элисте. Алина позвала меня работать в консалтинговую фирму, которой как раз нужен был специалист. Сначала я работала удаленно, потому что Ромка был совсем маленьким. Потом вышла на полдня. А в последний год, когда сын стал ходить в детский сад на полный день, я тоже вышла на ставку. Да так как-то и подружились мы с Алиной. Она оказалась девушкой активной, дружелюбной. Любила посплетничать, но беззлобно. Да и подруг у меня особенно не было. Девчонки из класса большинство разъехались. С кем-то связь потеряла. Подружки детства 2 остались в Москве. С ними мы туда уезжали учиться. «Я просто хотела ребенка, Алин. Хотела родить для себя. А Нажинский мне показался хорошей кандидатурой». «О, да ладно, вот так взял и показался?» «Ну а что, моя подруга, что работала в клинике, смогла заглянуть в его медкарту. Он здоров, без вредных привычек, и ему совсем были неинтересны дети и семья. А теперь что?» «А теперь он как-то узнал о Ромке и хочет его отобрать». Я роняю лицо на ладони. Меня все еще трясет после недавнего разговора с Нажинским. Руки ледяные от нервов. Никак согреть не могу. Хоть уже 2-ю чашку чая пью. Как только ему в голову такое пришло, собирайтесь у вас один день. Да кто он нам вообще такой? Донор головастиков, не более. Он даже не улыбнулся Ромке, когда тот ему со всем своим детским восторгом и смущением танк вручил. 0 реакции в ответ. И этому человеку нужен ребенок? Для чего? «Соня, я пока в его холдинге стажировалась, слышала о нем от девчонок. Это явно не тот человек, от которого стоило рожать тайком. И дело не в здоровье и генах. Он сожрет тебя и не подавится, понимаешь?» «Но зачем ему это? Я же никаких претензий не предъявляла, алиментов не выбивала». «Не знаю. Но тебе нужно быть осторожнее. Такому, как он, не стоит переходить дорогу. Раздавит и глазом не моргнет». От слов Алины по коже мороз бежит. Я вспоминаю его ледяной, хищный взгляд и понимаю, что она права, и что противопоставить ему нечего. На часах уже почти 2, поэтому мы с Алиной моем кружки и идем на свои рабочие места. Я как раз заканчиваю общий план по глубокому анализу деятельности недавно обратившегося к нам довольно крупного предприятия. «София Романовна!» К нам заглядывает Лена из приемной. «Вас вызывает главный». «Иду». Беру блокнот и иду в кабинет директора фирмы. Что ему могло понадобиться? Я только 2 дня назад с ним обсуждала план работы с новым клиентом. «Виктор Вениаминович, можно?» Стучу и приоткрываю дверь. «Входите, София Романовна», — говорит он и указывает на стул у конференц-приставки его стола. Вижу, что он чем-то крайне недоволен, чем-то помимо того, что я во 2-й раз отказалась идти с ним в ресторан на прошлых выходных. Не могу сказать, что он слишком настойчиво проявляет свое внимание ко мне, но эти предложения были не к месту и мне не понравились. Он женат вообще-то. Я присаживаюсь и смотрю на него, готова внимать. «Будьте добры, предоставьте мне план по реорганизации финансового плана Букстиля». «Виктор Вениаминович, но он еще не готов. Мы с вами 2 дня назад это обсуждали. За этот срок нереально сделать такую работу. Я только успела вникнуть и ознакомиться с фирмой, составила план глубокого анализа их финансовой деятельности, а о плане реорганизации еще не может быть и речи». Честно говоря, он повергает меня в полное недоумение этим требованием. И ладно бы не был сам специалистом в этой области, но ведь директор тоже финансист. Он в свое время с моей должности и ушел в кресло после смены руководства. «Вы хотите сказать, что некомпетентны?» Первые секунды я просто смотрю на него, хлопая глазами. Вы сами знаете уровень моей компетентности. Вы же меня и назначили управлять финотделом. И сами прекрасно понимаете, что тот результат, который от меня требуете, не достигается за 2 дня. Значит, некомпетентны. А я, как руководитель, ошибся. Я в ступоре, даже не знаю, что ему ответить. Итак, София Романовна, завтра у меня на столе должен быть план перспективы финансовой реорганизации Букстиля. Не справитесь, будем решать вопрос о вашей профпригодности и целесообразности не только занимаемой должности, но дальнейшей работы в нашей фирме вообще. Пока свободны. Выхожу я от главного в полнейшем шоке. Ощущение, что это какая-то параллельная реальность. То, что он требует с меня, это все равно, что потребовать с повара 2-этажный торт через 10 минут после заказа. Такой объем работы нереально сделать за 2 дня, как ни старайся. Черт, и что же мне теперь делать? Даже если я просижу весь вечер и ночь, если оставлю Ромку у мамы, которая сейчас еще и с вирусом, то попросту не успею. Я возвращаюсь на свое рабочее место и звоню маме. «Мам, меня начальник работой завалил. Ты сможешь сегодня с Петкой побыть, чтобы я с ночевкой к тебе его привела?» «Соф, температура за 39. Я только начала антибиотики колоть. Я даже встать не могу, дочь. И Ромика заражу». «Ладно, поняла. Выздоравливай скорее». «Спасибо, Соф. Ромику привет. И ты не переживай, я тут сама как-нибудь. Лилечка супчик приготовила. Неудобно, невестка же». Я прощаюсь с мамой, отключаюсь и прикрываю глаза. Блин, эти мамины непрозрачные намеки заставляют меня чувствовать вину. Она частенько любит ввернуть, что вот Лилечка, жена моего брата, ей помогает и по дому, и в саду, и вот суп сварила, когда она заболела, а дочь родная только сына своего скидывает на Гулиного. Стыдно мне, да, но я реально не успеваю. Стараюсь, насколько могу, деньгами помогать. Микроволновку маме купила новую, до этого утюг хороший. Но мне тоже непросто, деньги с неба не сыпятся. А теперь вон вообще скоро останусь без работы, видимо. До конца дня я сижу, не поднимая головы. Едва не опаздываю за Ромкой в садик, снова забрав его последним. И хоть до официального окончания рабочего дня в саду еще больше часа, воспитатель кривится, потому что детишек у нас рано забирают. «Ромчик, ты сегодня посидишь под мультиками, хорошо? Мне дали работу домой. Мы с тобой сейчас пиццу купим, а завтра после сада уже приготовлю что-то. Договорились?» «Хорошо, мам. А мы поиграем в черепашек?» «Нет, сладкий, сегодня не успеем, прости. Завтра поиграем». Прикусываю щеку, потому что в который раз уже откладываем эту игру из-за моей занятости. «Мам, а папа еще придет?» Мне даже хочется рявкнуть на Ромку, хотя я так почти никогда не делаю. Но я сдерживаюсь. Малыш не виноват, что его внезапно объявившийся папаша такой жуткий придурок. «Нет». «Но я бы хотел...» «Рома!» Мы стоим в пробке, поэтому я поворачиваюсь из-за руля к сыну. «Тебе не стоит думать об этом человеке. Он нам никто». Малыш опускает обиженно глазки и снова надувает щеки. Я же вынуждена снова вернуться к дороге, потому что сейчас не время и не место для этого разговора. Дома мы быстро разогреваем пиццу, и я отправляю его смотреть мультики. Дома давно пора убираться, что я и планировала сделать вечером, но приходится угнездиться на кухне с бумагами с работы. Однако не проходит и 2 часов, как в дверь звонят. Интересно, кого это могло принести в 7 вечера? «Кто?» — спрашиваю через дверь. «Опека, инспектор Булатова, откройте дверь».